Глава 21. «Что значит умирает? Где он?» Потрясенно переспросила, оглядев зал. Но Абиса не увидела. «Джереми, где кот?» «В моей комнате!» Снова всхлипнул ребенок, вжимаясь в меня, ища поддержки. «Я его нашел во дворе под кустом! Мама, он не дышит и весь в крови!» «Все будет хорошо, сынок. Ты принеси шкатулку с артефактами, а я в комнату проверю». Распорядилась, быстро положила свою поклажу, рванула вверх по лестнице, встревоженно бормоча себе под нос. «Куда же мелкий забрался?» Влетев в комнату ребенка, я на миг замерла, с ужасом рассматривая окровавленное тельце, лежащее на кровати. Грязный, с выдранной в клочья шкурой, и ни одного пушистого бочка. Все было залито кровью. «Абис, родненький, кто же тебя так? Какая тварь посмела?» Проговорила, с трудом сдерживая рыдание. Не хотелось пугать сына своим видом. «Сейчас, сейчас мы тебя подлечим, и все будет хорошо!» «Мама, вот шкатулка!» Вбежал в комнату Джереми, положил ее рядом с котом и замер в ожидании, глядя на меня с такой надеждой, что я не могла не справиться. «Полотенце неси и воду, надо вытереть грязь», — велела ребенку, вытаскивая лечебный артефакт. Я осторожными движениями перевернула кота на спинку и уложила светящийся камешек ему на грудь. «Сынок, иди». «Да, бегу», — пришел в себя Джереми, быстро покидая комнату. Мне необходимо было занять ребенка делом, чтобы он не смотрел на маленькое израненное тельце. «Ну вот, Абис, уже лучше. Я слышу твое дыхание», — сиплым голосом прошептала, едва касаясь, гладила малыша. «Эти?» — спросил сын, держа в руках большую чашку с водой, а на плечо было закинуто белое полотенце из ванной. «Да, пойдет, умничка». Не стала поправлять, все это не важно. «А теперь мне нужны гребень и ножницы». Как только сын снова покинул комнату, я принялась отмывать Абиса от грязи. Вода в чашке давно окрасилась в кроваво-грязный цвет, а тельце все еще оставалось в ужасном состоянии. «Нашел!» — сказал ребенок, снова забегая в комнату. «Похоже, мне не удастся занять его делом надолго». Ему было важно находиться рядом с другом. «Воду сменить?» «Да, пожалуйста», — улыбнулась сынишке. «Я пока выстригу эти клочки». Через минуту в четыре руки мы продолжили обтирать кота. После занялась стрижкой. Необходимо было снять торчащие клочки шерсти, чтобы добраться до ран, которые выглядели просто ужасно. Будто его кто-то грыз и рвал зубами. Джереми придерживал артефакт на груди у Абиса, чтобы тот не упал. А камень с каждой минутой темнел, отдавая свою силу. Когда со стрижкой было покончено, рваные раны промыты, я, вытерев разбитый нос и оборванное ухо, еще раз внимательно осмотрела тельце, тихо проговорила. «Я унесу чашку и грязные тряпки в ванную, а ты присмотри за ним. Сейчас нам осталось только ждать». «Я присмотрю», — пообещал сынок, накрывая кота покрывалом. Окровавленный плед и постельное белье мы убрали с кровати, подложив под Абиса часть одеяла. Зайдя в ванную комнату, только тогда я дала слабину и, кусая кулак, чтобы заглушить звук, расплакалась. «Куда Абис забрался? Кто напал?» Эти мысли метались в моей голове. А еще я была не уверена, помогут ли артефакты животному. Да, камень темнел, но заметного изменения я пока не увидела. Тщательно умывшись, убрав с лица следы моей слабости, я вернулась в комнату. Джереми продолжал сидеть в кресле и встревоженно всматривался в мокрую мордочку кота. «Все будет в порядке», произнесла больше себе, чем ребенку, приподнимая покрывало, обрадованно вскрикнула. «Джерри, раны затягиваются. Нужно заменить камень. Он погас». «Мама, ему лучше, правда?» всхлипнул сын, украдкой вытирая со щечки сбежавшую слезу. «Думаю, да», — ответила, размещая новый, сияющий магией артефакт. «Смотри, вот видишь, здесь ранки были, а сейчас их нет, а это стало уже». «Значит, он скоро выздоровеет». «Конечно, все будет хорошо. Джерри, скоро обед. Пойдешь со мной его готовить?» «Нет, я лучше посижу с Абисом. Вдруг ему станет хуже». «Хорошо. Если что, зови», — проговорила, забирая с собой шкатулку. «Нужно заполнить погасший артефакт. Пусть будет всегда наготове. Мало ли, когда может пригодиться». Настроения заниматься стряпней совсем не было, поэтому решила обойтись самым простым — картофельное пюре и чесночные колбаски. Пока чистила картошку, убирала на кухне, немного отвлеклась от печальных дум и все чаще стала поглядывать в сторону своей покупки, ощущая, как меня охватывает нетерпение, получится или нет. «Джерри, обедать!» Через 30 минут позвала сына, но сверху раздалось пожелание не оставлять своего друга и пообедать в комнате. Что ж, отказывать не стала, понимая, как трудно сейчас сыну. «Спасибо!» — поблагодарил ребенок, вяло ковыряя вилкой пюре. «Мама, Абис два раза дернулся!» «Почему не позвал?» «Он тут же перестал, и я проверил артефакт. Камень еще светится и не угас». «Молодец!» — похвалила заботливого сына, добавила, заметив отсутствие аппетита у ребенка. «Ты обязательно поешь, а то сил не будет. А они тебе понадобятся, когда Абис очнется. Отругаешь его, чтобы больше не бегал, где не нужно». «Хорошо!» — натянуто улыбнулся Джереми, грустно добавив. «Вкусно!» «Угу». Вернувшись вниз, я развила бурную деятельность. Необходимо себя срочно чем-нибудь занять, иначе я буду безостановочно рыдать и нервничать. Работа всегда помогала мне отвлечься от печальных мыслей и тревог. На кухне нашла удобную глубокую миску, отмыла от зелени немедные пуговицы, вытащила из ящика кусок проволоки. Разложив все это на столе, ненадолго замерла, тихо пробормотала. «Спирт забыла, и где им разжиться? Ладно, с этим позже. Займусь добычей дистиллированной воды». В самую большую кастрюлю, которую я нашла на кухне, залила воду на треть объема. И чтобы установленная в нее тарелка не перевернулась, уложила на дно решетку от вазы для цветов. Закрыла плотно крышкой и, водрузив на плиту, принялась ждать. «Мам, ты что делаешь?» — отвлек меня от созерцания сын. «Готовлю. Ты что-то хотел?» «Пить. Пришел за компотом». «Ты бы меня позвал». «Не хотел отвлекать. Абису лучше. Но он пока не очнулся, и я решил спуститься». «Может, тогда булочку съешь?» «Нет, что-то не хочется. Я пойду, вдруг он очнется, а меня рядом нет». «Иди», — обняла ребенка, поцеловав макушку, прошептала. «Ты хороший друг и замечательный сын». «Мам, с ним правда будет все хорошо?» «Не знаю, сынок, но сам же видишь, Абису уже лучше». «Да, лучше. Я пойду». Снова оставшись в одиночестве, я проверила кастрюлю, порадовавшись, что вода уже закипела. Перевернула крышку, уложила на нее кусок льда, притащенный из кладовой, где у меня хранит продукты артефакт. И снова принялась ждать, когда пар начнет конденсироваться и оседать в виде капель снаружи крышки, истекать в тарелку. Дело это не быстрое, и можно было просто собрать дистиллированную воду в бочке с дождевой водой. Но на первый раз я не хотела рисковать. И так экспериментирую, и может вообще ничего не получиться. Около часа я следила за кастрюлей, дождалась, когда лед растает, слила воду в чашку и с довольной улыбкой собрала из миски чистую без примеси жидкость в бутылку. На удивление вышло довольно немало, но потребуется гораздо больше. «Отлично. Теперь надо проверить, как там сын и кот», — проговорила, убрав воду к остальным ингредиентам. «Мама!» — раздался встревоженный крик ребенка. От неожиданности я уронила чашку, и та громким звуком разлетелась вдребезги по всей кухне. «Господи!» — испуганно вскрикнула, рванув вверх по ступеням. Мое сердце бешено колотилось, а дыхание перехватило от страха за сына.